В Москве лил летний дождь, стремительный и недолгий. Шустрые ручьи, подпрыгивая и спотыкаясь, добегали до сточных люков и проваливались без следа под асфальт. Ругаясь и смеясь, бежали люди, прикрывая головы портфелями и газетами. Ливень вызывал скорее восторг, чем досаду. «Ну, хлещет! Ну, дают небеса!» В окне своего рабочего кабинета полковник Шумяков видел свинцовую под дождем Лубянскую площадь с фаллическим Дзержинским посредине. Мысли полковника витали вдалеке от чугунного рыцаря революции. Дождь, разогнавший людей с площади, нес благодать полковничьему дачному огороду, на грядках которого томились от недопоя огурцы, помидоры, капуста и картошка. Воспоминание о даче и уже не запредельном сразу же после выхода на пенсию туда переезде всегда нежно трогали душу чекиста. Дождь подоспел ко времени, да и день в целом складывался удачно. Результаты инспекционной командировки на Кавказ в этот самый Эпчик ни у кого на Лубянке не вызывали нареканий. Сброс вождя договорено было характеризовать как диверсию одиночки и списать ее на уголовного бродягу Мусу, уже, возможно, и покойного. Дело о подпольном профсоюзе решили на основании заключения специалистов-психиатров из Института Сербского спустить на тормозах ввиду невменяемости фигурантов. И вклад полковника Шумякова во всю эту неприятную историю ограничивался служебной докладной запиской начальству, предуведомленному и согласному с выводами автора. Этот документ он и намеревался составить сегодня к обеду в окончательной редакции. В составлении докладных полковник был большим докой. Его умения ставили в пример другим сотрудникам, не таким искусным. Перекладывая и сортируя бумажки по делу о нелегальном профсоюзе, полковник Шумяков пришел к выводу, что расписывание роли Сергея Игнатьева, активного члена антисоветского кружка «Петуховый» и специалиста по ганзейской торговле, лишь замутит содержание записки и уведет руководство от существа дела. Игнатьевым должны заниматься другие офицеры из другого отдела. Вот пусть они им и занимаются. В туберкулезном учреждении «Самшитовая роща» этот Игнатьев, согласно донесениям осведомителя, не клеветал на культурно-просветительскую политику партии, а плел небылицы о каких-то древних монахах и зарытых кладах еврейского царя Соломона. И то, что он у Петуховой говорит, это уже совсем другой разговор. В другом отделе наводящие разъяснения Шумякова приняли с пониманием. Да, конечно, Игнатьев их объект. Они всю группу держат под неослабным контролем. И ганзеец, как только он вернется в Москву, будет взят в усиленную разработку. А покамест имеет смысл для воспитательного устрашения провести беседу с кем-нибудь из петуховцев. Саму Петухову трогать не надо. Она может с перепугу прикрыть свой кружок и таким образом лишить надзирающих офицеров ценного источника информации о настроениях в среде творческой интеллигенции, такой неустойчивой. Это уже не говоря о том, что в случае закрытия петуховского кружка ни в чем не повинных офицеров бросят на новый участок работы, который вполне может случиться, окажется куда менее просвеченным и спокойным. Мику Углича продуманно вызвали для беседы на Малую Лубянку. Само название этой улицы наводило на обывателя ужас и трепет. Мика явился с медицинской справкой в руке. Там было сказано, что в случае эмоционального стресса предъявитель справки утрачивает дар речи. Надзирающие за кружком офицеры числом 3 искренне подивились богатству великого и могучего русского языка. Вместо того, чтобы написать «язык отнимается со страху», пишут «утрачивает дар речи». Подивившись, офицеры принялись орать и бить кулаками по столу, и перепуганный до полусмерти Мика Углич только дергался на своем стуле и неразборчиво вякал. Глаза его утратили с удачи выражение и наполнились печалью. Офицеры, впрочем, не имели намерения переходить к активным действиям и молотить кулаками своего робкого собеседника. Прямое применение силы по отношению к приглашенным на воспитательную беседу было недавно отменено. После небольшого перерыва офицеры, топая, вышли. Гость остался один в комнате. Дар речи вернулся к Мике Угличу. Он выпил воды и прочистил горло. Офицеры тотчас снова появились и, как ни в чем не бывало, завели разговор о Сергее Игнатьеве. Что да как, да коренной ли он москвич, да любит ли анекдоты рассказывать и слушать. Пример приведите? Один или два. Вспоминайте, вспоминайте. А то ведь у нас время есть, можем тут и до завтра просидеть. Мика старался вспомнить, путался и вздыхал. Недовольные офицеры покрикивали. Из-за наглухо закрытых и плотно занавешенных окон доносился уличный шум Малой Лубянки. Свобода была рядом. Мика Углич вымученно гадал, что такого мог натворить Сережа Игнатьев в туберкулезном санатории, но спросить боялся. Из офицерских расспросов и реплик следовало, что за вызывающее антисоветское поведение Игнатьева несла ответственность и Лира Петухова, и все ее друзья-приятели, и прежде всего сам Мика, приглашенный сюда для беседы. Обвинение в антисоветчине и обещание продержать на Лубянке до утра действовали на него угнетающе. Он сердился на застрявшего где-то между этим проклятым Эпчиком и Москвой Сережу Игнатьева, отдуваться за которого теперь приходилось ему, Мике. А офицеры размахивали перед носом Мики Углича какой-то папкой и читали вслух отрывки из писем гонзейца Лиры Петуховой, звучавшие в этом лубянском кабинете вполне зловеще. Мучение закончилось так же внезапно, как и началось. Гостю вручили пропуск на выход, и он побрел по коридору на тряпичных ногах. Слова, сказанные напоследок, стояли колом в его ушах. «Мы вам собираться не запрещаем, но советуем запомнить. За антисоветские сборища вы будете наказаны по всей строгости нашего социалистического закона». И прошел день над разноцветными, как в глазке калейдоскопа, Джуйскими озерами. Большую часть дня Владгордин провалялся на своем спальном мешке, поднимаясь лишь для того, чтобы похлебать озерной воды. После вчерашнего пьянства жажда его мучила. Полузабытье овладело его сознанием. Мир вокруг себя Влад видел размытым, и это ему нравилось. Смутная картина нигде не задерживала его взгляд и не останавливала внимания ни на чем. Да и собственные его чувства, скрытые в глубине то ли души, то ли неба, натянутого без единой морщинки над головой, были сглажены, и Влад испытывал странную благодарность к тому, кто это все так сегодня устроил. То, что должно было случиться ночью, словно бы уже наступило и произошло. Влад терпеливо искал в расширившемся до бесконечности поле зрения новые, незнакомые ему очертания, но не находил. Он ни о чем не сожалел и не желал оглядываться назад. Даже чувство вины перед той обманутой женщиной, родившей на свет незваного ребенка, заметно померкло. Обманутая осталась далеко позади, в другом мире, на другом свете. Бог с ней. Ветерок угомонился, и комары нагрянули, как из прорехи. Влад, размахивая руками, сначала отгонял их, а потом бросил. Какая разница, с каким лицом, бугристым от укусов этих тварей или гладким, переберется он через последнюю границу. Но оборонительные резкие взмахи и отвратительный писк насекомых вывели Влада из состояния приятного отчуждения. Немного раздраженный переменой настроения, он повернулся со спины на бок и подложил сведенные ладони под щеку. Назойливо зудели комары. Почти вплотную подошла лошадь с порожней торбой на шее и глядела на Влада. Можно было догадаться, что она хочет в обжитое стойло, домой. Это близкое присутствие стреноженной лошади, такое земное, было не кстати и выбивалось из ряда. И Влад досадливо пожалел животное. Оно-то тут при чем? Однако подниматься и распутывать лошади ноги даже и не подумал. Вместе с темнотой пришло забытье, вязкое, как мед. В душистой темноте, совсем вблизи, рукой подать, Влад Гордин вначале уверенно почувствовал, а потом, не поворачивая головы, и увидел путника, рослого пришельца, праздно сидевшего на камне, неизвестно откуда здесь взявшимся. Пришелец молчал, горбя плечи. До Влада, казалось, ему не было никакого дела. Третий сон Влада Гордина. «Я сплю?» — спросил Влад. «Или меня нет?» «Спишь, спишь, Влад», — сказал неподвижно сидевший на камне. «Ночь, ты и спишь». «А вас как зовут?» — спросил Влад, почему-то уверенный, что разговор только завязывается и непременно будет иметь продолжение. «Вы кто?» «Час», — охотно ответил неподвижный. «Твой час. Ты ведь меня звал. Вот я и пришел. Лежи, лежи, не вставай». «Я вас давно жду», — сказал Влад, испытывая к путнику чувство теплое, почти родственное. «Давно, говоришь?» — переспросил путник, повернув к Владу узкое лицо, на котором в подбровных впадинах светились молодые глаза. «Что значит «давно»? Объясни». «Ну, может, дней пять», — предположил Влад, без особой, впрочем, уверенности. «Или неделю». «Может, всю жизнь?» — поинтересовался путник. «Это тоже давно?» «Я не знаю», — доверчиво признался Влад. «Тогда, значит, мы говорим о разных вещах», — сказал путник, поворачиваясь к Владу всем своим плавным корпусом. «Жизнь бывает долгая или короткая. Чем старше становится человек, тем короче ему представляется его жизнь, и прожитая, и оставшаяся. А в молодые годы, вот как у тебя, каждый год жизни кажется долгим и медленным, медлительным, и хочется поторопить время, чтобы заглянуть, что там впереди». «Значит, — спросил Влад, — давно тут никак не подходит?» «Никак, — подтвердил путник. Давно — это не от и до. Это куда шире. Попробуй измерь. Ничего у тебя не получится». «А жизнь моя, например, короткая?» — с опаской осведомился Влад. «С воробьиный носок», — убежденно сказал путник. «А ваша?» — тихонько спросил Влад, жарко желая узнать ответ и в то же время надеясь, что ночной собеседник не расслышит вопрос, звучавший дерзко. Но сидевший на камне расслышал. «А вот я, можно сказать, появился давно», — ответил путник. «Но зачем тебе это?» «Да так», — промямлил в ответ Влад, мучительно пытаясь определить, спит ли он или этот путник явился к нему наяву. «А вы за мной пришли?» «К тебе». Путник выпростал руку из-под накидки, в которую кутался, и направил ее в сторону Влада, выставив указательный палец стволом. «Ну, это-то все равно», — заметил Влад. «Нет», — снова убирая руку, сказал путник. «Нет, не все равно. Ты решил и назначил себе приход смерти на эту ночь. Неосмотрительное, молодой человек, решение. Назначив и решив, ты вторгся в чужую область. Там, на счетах с абрикосовыми косточками, щелкают совсем другие пальцы, не твои. Я и не говорю», — то ли пробормотал, то ли подумал Влад. «Просто я знаю, чувствую. Вот поэтому ты решил», — с вежливой улыбкой повторил путник, — «ты знаешь». «Ничего ты не знаешь, потому что твое знание не распространяется дальше сегодняшнего дня. Подумай сам». «Но тогда во всем мире никто ничего не знает», — вяло возразил Влад Гордин. «Ни Галилей, ни Эйнштейн, ни даже Иисус Христос. Знания линяют», — не отвлекся на возражение ночной визитер. «А чувства выветриваются. Ты гадаешь, испытываешь будущее, которое еще не наступило и не стало прошедшим. Может, ты угадал, а может, ошибаешься. Все может случиться в будущем, которым человек не владеет ни на шаг». «Чем же он тогда владеет?» — спросил Влад. «Прошлым», — ответил путник. «Только прошлым, больше ничем. В прошлом ты можешь двигать фишки, как тебе вздумается, по своему разумению и для собственного удовольствия. Прошлое — твой дом. Там ты хозяин». «Но тогда все нарушится», — возмутился Влад. «Ведь если что-то уже произошло, так навсегда». «А чему мешают такие перестановки?» Путник вновь высвободил руку, теперь его палец был нацелен вверх в темное небо. «Что они могут изменить? А словом «навсегда» пользуются только дураки. Люди знать не знают, что случится в будущем через час-другой. Некоторые еще и говорят «навечно». Просто уши вянут слушать. А настоящее?» Еле шевеля губами, спросил Влад. «А настоящее, — сказал путник, — это пограничная линия, шов между прошлым и будущим, тропа шириной в ладонь. Справа обрыв, слева стена. Вот и танцуй, как умеешь». Влад вгляделся и увидел невдалеке Памирскую тропу, лошадь на тропе и себя в седле той лошади. Справа голубела пропасть с рекой на далеком дне. Слева отвесно уходила вверх каменная стена, исчерченная трещинами. Лошадь, потерявшая подкову с задней правой ноги, прижимала уши от страха и ступала осторожно. На коротком спуске она, не споткнувшись, рывком вытянула шею, накренилась и ушла в обрыв. Влад успел выдернуть ноги из стремян и, уже падая, переваливаясь через край тропы, намертво вцепился в искривленный обломок арчи, вгрызшийся корнями в каменистую землю. Лошадь ушла, Влад остался. Он запомнил обрушившуюся на него мертвую тишину, темную синеву неба над головой и время, растянувшееся, как резиновая нить. Потом он ползком выбрался на тропу, поднялся на ноги, и мир вернулся к прежнему состоянию. Разлепив веки, опухшие от укусов, Влад огляделся. Не было ни тропы, ни арчи над пропастью, а путник в предрассветной темени казался навершием камня, на котором сидел. «А это правда, что перед смертью человек видит картины из прошедшей жизни?» — спросил Влад. Путник молчал. «Так люди говорят», — пояснил Влад. «Ты занялся не своим делом и ошибся в расчетах», — сказал путник. «Ночь прошла, светает. Хочешь есть?» «Очень», — подумав, признался Влад. «Вставай и иди вниз», — приказал путник. Первый луч солнца выстрелил из-за горы и осветил берег озера. Человека на камне не было, и не было камня. Вслед за первым лучом тысячи светлых стрел прилетели, и наступил день. Влад поднялся на ноги, взнуздал лошадь и, намотав повод на руку, зашагал вниз по тропе. В санатории «Самшитовая роща» наступил послеобеденный тихий час. Дорожки парка были безлюдны. Время цикад еще не пришло. Регистратор Шерегина уставилась на Влада Гордина, на его раздувшееся лицо сочувственно. «А вас выписали», — сообщила Регина, — «за нарушение санаторного режима. Вещички ваши возьмите в камере хранения. Там сейчас открыто. И на рентген сходите. Вам снимочек обязательно нужен для диспансера». В рентгеновском отделении было пусто. Старик-рентгенолог в мятом халате с любопытством оглядел Влада и спросил: «Где это тебя так отделали? Подрался, что ли? И грязный весь. Сними рубашку, встань вот сюда и не двигайся». Экран приятно холодил грудь. Влад стоял, задержав дыхание. «Тебя тут обыскались», — щелкая какими-то рычагами за спиной Влада, сказал рентгенолог. «Думали, домой уехал без выписки. Готово, дыши. Одевайся и подожди снаружи». Влад вышел из кабинета и сел на деревянную лавку у двери. Зачем ему этот снимочек? Зачем выписка? Но Влад не испытывал неприязни к рентгенологу. «Зайди-ка, Гордин!» — услышал он голос из кабинета и поднялся с лавки. «Там перед тобой никого не было? А? Ты уверен?» «Уверен», — с безразличием пожал плечами Влад Гордин. «Никого не было?» «Странно, странно», — повторял рентгенолог, подозрительно глядя то на Влада, то на просвет, на мокрый рентгеноснимок. «Становись снова, сделаем повторный». Стоя у экрана лицом к стене, Влад усмехнулся в темноте кабинета. «Ну что ж, хватанем еще дозу рентгена. Хуже все равно не будет». «Не дыши!» — сказал рентгенолог. «Готово. Посиди снаружи». Сидя на белой врачебной лавке, Влад Гордин испытывал порывом ветра налетевшую тревогу. Что он там такое нашел на рентгене, этот старик? Он даже подумал, что снимок чужой, что он кого-то другого просвечивал, не Влада. Может, туберкулома уже взорвалась, и от легкого осталась одна сморщенная серая тряпка. «Заходи!» — услышал Влад Гордин. Старик-рентгенолог сидел за столом, держа лоснящийся темный снимок над стеклянной, подсвеченной снизу столешницей. Вид у него был торжественно озадаченный. «Твоя туберкулома рассасывается», — сказал старик. «Случай уникальный. Ты, можно сказать, родился под счастливой звездой. Теперь пойдешь на поправку». Миновав узорчатые ворота санатория, Влад Гордин взвалил на плечо свой чемодан и зашагал к автобусной остановке. До автобуса оставалось еще минут 15. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева, читал Максим Горбачев.